Информация шла со ссылкой на Хор-Инф-Ист, Мымра Сковородина, хотя очень одобряла сообщение на желудочно-кишечные темы, но лично подписывать брезговала. Когда всюду, куда полагалось возлагать, было возложено, начались официальные переговоры. Красавец Платон Выговский по праву вице-канцлера сидел по правую руку Оксаны Николаевны, с вызовом поглядывая на Стрельцова. Да еще то и дело склонялся к уху своей пани президентки, советовал. Стрельцову же советовать не решались. Могли дать справку, если спросят. Но и справки требовались редко. Стрельцов всегда пускал вперед Богдана Березовского, упорного переговорщика, чтобы измотать противоположную сторону. Богдан сразу выложил пакет. Сохранение колеи, снижение на четверть цены на пресную воду, взаимное признание присяг. «Бикме!» — воскликнул Платон. «Давайте отдельно. Сначала присягу, потом воду. А лучше наоборот». Стрельцова заинтриговала. «Что за бикмей? Большой май, что ли?» «Английски заговорил Платон». Богдан стоял твердо. «Вода плюс присяга, либо ни воды, ни присяги». «А теперь понятно, почему вы в Москве говорите в огороде Бузина в Киеве, дядька», — отозвался Платон. «Где вода, где присяга? Бигме? Или дата какая-то славная в мае?» Богдан умел повторять одну и ту же формулу каждый раз с оттенком новизны, приводя в отчаяние партнеров по переговорам. «Цены на воду прямо вытекают из соглашения по присяге. Колея — другое дело. Колею мы можем вычленить». «Спасибо за колею. Бигме, ее никто сужать не собирается. Сами придумали, сами теперь щедро уступаете». Аж вспотели, упираясь друг в друга, хоть и порхали по зале кондиционированные зефиры. Пришлось прерваться. С бокалом кофе Гляссе Стрельцов подошел к Кличко. Свицкие отшагнули. Патентанты беседуют. Хорошее петровское слово откопал когда-то язвительный Билибин. «Что это, Оксана Николаевна, ваш вице-канцлер все бикмей да бикмей?» «Бикме» — это значит «бог мой» по-галичански. Галичане больше украинцы, чем сами украинцы. Вот и майская годовщина. Всего лишь бик-бог? А я-то думал, что ваш вице-канцлер — запорожец. Что-то в нем от Тараса Бульбы. Нет, не от Бульбы. А между прочим, мой знак стомаха, Бульба, это я под Бульбой родилась. А он, кажется, рак или редис, не помню, засмеялась Оксана. При желании можно принять за намек, мол, не надо ее связывать с Платоном. Передохнув, приступили с новым пылом. Богдан атаковал параграфами и трактовал прецеденты, но, наконец, Стрельцов перебил его нарочито по-домашнему. «А, например, мама у меня в Полтаве, а жена в Воронеже. Послужил я при маме и попросился к жене. Канитель с переприсягой, получается». «Понятие вы вводите не переговорное и вообще не правовое. Канитель!» Почувствовав опасность, парировал Платон. «Кухонное понятие, кухонное!» — кивнул Стрельцов. «Или елочное. На елку золотую канитель навешивают и серебряную. Я любил в детстве. Только я скажу, на кухонный уровень нам еще подняться надо. Возвыситься, достичь. Самые главные людские уровни — кухонный да постельный. А мы внизу барахтаемся в политике».